хибати, домашнего камелька, сидеть двоим, часами, днями, неделями. Она уже научилась приветствовать «Оясуми Насай», прощаться «Сайонара», отвечать на благодарности «Дои Тасима Сите», просить обождать, пока она позовет мужа «Чотто Матакудасай». В свободном своем времени она узнала, что рис, так же как хлеб, может вариться многими различнейшими способами, и что, как европейцы ничего не понимают в способах варения риса, точно так же японцы не умеют печь хлеба. А из тех книг, что присылали мужу, она узнала, что Пушкин начинается как раз за программу и гимназии, и что Пушкин вовсе не умер как мамонт, но живет, жив и будет жить. От мужа и из книг она узнала, что величайшие в мире литература и раздумье — русские. Время их шло строгим деревенским регламентом, чуть-чуть голодным. Муж утром садился около хибати на полу за книгами. Она варила рис и лепешки, они пили чай, ели соевые сливы и рис без соли. У мужа почти не было потребностей. Одним рисом он мог быть сытым месяцами. Но она готовила русский обед. Утром она ходила в город, в лавочки, где удивляло ее очень, что у японцев не продают кур целиком, а отдельно крылья, ноги, спины, кожу. В сумерки они ходили гулять, к морю или в горы, к горному храмику. Она привыкла уже ходить в гетто и кланяться соседям так, как кланяются японцы, в пояс, с руками на коленях. Вечерами они сидели над книгами. Многие ночи уходили на страсть. Муж был страстен и изощрен в страсти долгую культуру своих предков, культурою чуждую европейской, когда в первый день их замужества его мать бессловесно, ибо у них не было общего языка, подарила ей эротические картинки на шелку, исчерпывающие, изображающие половую любовь. Она любила, уважала и боялась мужа. Уважала потому, что он был всесилен, благороден, молчалив и все знал. Любила и боялась во имя его страсти, испепеляющей, все подчиняющей, обессиливающей ее, а не его. Днями в буднях муж был молчалив, вежлив, заботлив и чуть-чуть в благородстве строг. В сущности, она мало знала о нем и ничего не знала о его роде. Где-то у его отца была фабрика, шелкообрабатывающая. Иногда к мужу приезжали из Токио и Киото друзья. Тогда он просил ее одеваться по-европейски и по-европейски встречать гостей. Все же с гостями они пили саке, японскую водку. Глаза их наливались кровью от второй рюмки. Они бесконечно говорили и потом, пьяненькие, пели свои песни и уходили в город до утра. Они жили очень одиноко. Холод бесснежной зимы сменялся зноем лета. Море бухало внизу приливами и бурями, и тишайше голубело в отливы. Ее дни не были даже похожи на четки, пусть яшмовые, потому что четки можно пересчитать, перебирая их на нитки, как пересчитывают их европейские и буддийские монахи. Но дней своих пересчитать она не смогла бы, пусть эти дни яшмовы. Здесь можно кончать рассказ о том, как создаются рассказы. Прошли год, и еще год, и еще. Ссылка его была окончена, но еще год прожили они безвыездно. И вдруг тогда в их тишину стало ездить множество людей. Люди кланялись ей и ее мужу в ноги.